Но на другой день, когда собрались у одного из штаб-офицеров, речь о коммунизме сделалась основной темой. Пальм горячо защищал свои убеждения. Спор длился за полночь и по обыкновению ничем не кончился. Несколько месяцев спустя при аресте у Пальмы взяли и приобщили к делу листки, где рукой арестованного были записаны такие мысли, свои или, во всяком случае, близкие к своим. «Истинное и благодетельное просвещение всех состояний рода человеческого тогда только совершается, когда человек будет видеть и почитать в превосходстве познаний одну выгоду — быть полезным несчастным. Знаменитые дела ныне весьма редки, не потому что люди, способные к ним, стали редки, а потому что неспособные не пускают способных к тем местам, на которых делать такие дела можно. Истинное счастье есть непрерывная деятельность, непрерывное усилие. Следовательно, оно может обитать только в такой душе, которая посвятила себя народному благу и славе». Осенью 48-го он вернулся в город и снова стал бывать по пятницам у Петрашевского. В петербургских гостиных смелость высказываний политических была непривычной для слуха. И даже единомышленники Петрашевского, как правило, высказывались на своих собраниях с предусмотрительной сдержанностью. Когда же слишком резко и открыто провозглашал либеральные идеи какой-нибудь малознакомый гость, остальные думали с тревогой, не провокатор ли этот человек. Так было и в пятницу в конце ноября. Новый знакомый Петрашевского, Тимковской, приезжий из Ревеля, явился на вечер с тетрадью в руках и объявил, что намерен открыться, высказать мысли, его занимающие. Он стал говорить напрямик, что все старания истинных поборников прогресса должны быть обращены на ускорение возмущения, что ранее или позже оно должно произойти, но что он желал бы видеть осуществление этого еще до отъезда своего в Ревель, что он готов первый выйти на площадь и, если нужно будет, принесет себя в жертву святому делу свободы, которого первое условие успеха заключается в единодушии его поборников и прекращении всех споров о системах. Он имел в виду споры о фурьеризме и коммунизме. Тимковский сказал: «Пока мы здесь толкуем о превосходстве одной социальной системы над другой, которой, по моему мнению, только концентрические круги, описанные из одного центра, реакция задавит социальное движение. Вы, слабые, не страшитесь моих слов. Я вас не зову на площадь. Вы, сильные, не торопитесь. Но пусть каждый из нас в своем кружке действует, как он знает, для торжества новых идей». Речь эта вызвала несколько рукоплесканий, но произвела вообще очень дурной эффект. Пышный набор фраз, заимствованный из последней речи какого-то депутата национального собрания, оказался ни больше, ни меньше, как фейерверком. В самом деле, неужели можно было надеяться, что 30-40 петербургских юношей остановят начинавшийся поток реакции в Европе? Так отнесся к речи Тимковского один из тех, кто ее слушал, Федор Львов. Как он вспоминал потом, более всех был недоволен этой речью сам Петрашевский. Он говорил, что увлечь на площадь сотню, тысячу пылкой молодежи легко. Но к чему бы это послужило? Их перестреляли бы картечью или повесили бы не только без всякой пользы для дела, но и во вред ему. А на подозрение в робости он отвечал: «Я, конечно, выйду последним на площадь, если даже этого потребует необходимость, но зато последним и сойду с нее». Среди гостей Петрашевского в эту пятницу были уже хорошо знакомые хозяину лица. Нигде не служивший дворянин, революционер по духу Николай Спешнев, писатели Федор Достоевский и Сергей Дуров, офицеры Львов и Момбелли, учитель словесности Феликс Толь. Был почти никому здесь незнакомый сибирский золотопромышленник Черносвитов. К концу вечера пришли Плещеев и Пальм. «Какая неосторожность говорить такие речи!» — сетовал Петрашевскому Черносвитов, имея в виду речь Тимковского –